Глава седьмая. Волшебница. К Сибилле Аркану идти не хотелось. Магичка всегда вызывала у него самые противоречивые чувства. С одной стороны, она нравилась ему как женщина, не могла не нравиться, а с другой раздражала как личность. Ее попытки манипуляций, сомнительные расклады и интриги с отслеживанием их Одиссеи по последнему морю в качестве галерных рабов, странные отношения с Микке. И последние эскапады вроде странного пеликана на мачте корабля или появления без приглашения в герцогском дворце одновременно с турентаурскими убийцами. Все это сильно, сильно действовало на нервы. Не женщина, катастрофа. Но других магов, которые не побоялись и не побрезговали бы обсудить вопросы тонкого свойства с кем-нибудь из правящей нынче в Аскероне семьи, на примете у Рема не было. Нет, конечно, если официально обратиться к магистру Строссу, то вполне можно встретиться. И помимо качественного и всестороннего анализа и синтеза основной темы, выслушать многочасовую лекцию о том, как этот самый Стросс хорош, как хороша магия в целом и почему немедленно нужно создать в герцогстве академию, а еще лучше министерство магии. И почему необходимо ввести во всех школах факультатив по развитию первичных магических способностей? А еще зачем жителям герцогства платить специальный налог на строительство башен в каждом городишке и содержание муниципальных волшебников на средства общин? Потому что магия — это благо и сплошное счастье для всех и практически даром. А самим чародеям нужно дать привилегии дворянского сословия и освободить от налогов. И тьфу. Максимилиан Стросс — великолепный маг и ученый. Оставался совершенно невыносимым человеком, велеречивым, эгоцентричным и самодовольным. С другой стороны, разве бывают другие маги? Сибилла, по крайней мере, была буревестнику уже хорошо знакома. Поэтому он поднимался по лестнице и прокручивал в голове, что именно скажет волшебница. Попросить у магички оружие против магов — идея очень спорная. А вот средство, которое может помочь в будущих встречах с химерами и одержимыми, такими как адепты Ягинария или паства белых братьев, — это другой вопрос. Проходя по анфиладе из комнат, которая вела к выделенным Сибилле апартаментам, Аркан уж начал думать, что предстоящий разговор может получиться предметным. Но не получился. Едва Рэм постучал в двери покоев, отведенных магичке, как они тут же распахнулись навстречу. Рука волшебницы втащила Аркана внутрь, и он с большим удивлением и растерянностью почувствовал, что мягкие и горячие губы Сибиллы целуют его, и весьма настойчиво. Ее волосы пахли изысканным парфюмом на основе амбры. Помада оставляла явный привкус вишен. — Пришел, — шептала чародейка, прижимаясь к Аркану всем телом. — Все-таки пришел. Пуговицы кафтана разлетались в стороны, как по волшебству. Пряжка ремня поддалась ее усилиям, еще немного и... — Сибилла! — хриплым голосом проговорил Рэм, отстранился и крепко взял ее за плечи, глядя прямо в глаза. — Что ты делаешь? В голове у него стучали кузнечные молоты, кровь кипела в венах, вся комната шла кругом. Волшебница была необыкновенно красива и притягательна. В этом невесомом шелковом халатике, который открывал роскошный вид на два еле прикрытых полушария грудей, стройные ножки и оголенные плечи. Поясок подчеркивал осиную талию. Крутые бедра так и манили прикоснуться к ним, провести ладонью по атласной коже. Точеная шея, четкая линия скул, взгляд с поволокой. Все это сводило Рема с ума. И в голове билась только одна мысль. «Какого черта? Не останавливайся. Бери от жизни все. Такая женщина сама. Чего тебе еще нужно?» «Что ты делаешь, Сибилла?» Вслух повторил Рэм, тяжело дыша. «Зачем ты это делаешь? Что вообще происходит в твоей жизни?» «Идиот, Аркан!» — выкрикнула она, вырвалась из его рук и шмыгнула носом, как самая обычная девчонка. Как Селена буквально пару дней назад. Могущественная волшебница побежала к окну, отвернулась, спрятала лицо в ладонях и безутешно рыдала, всхлипывая и качала головой в такт своим горестным мыслям. «Господи Боже, да что не так с этими женщинами? Что мне вообще с этим теперь делать?» — прошептал одними губами буревестник, спешно застегиваясь и пытаясь привести себя в порядок. Это было очень сложно, учитывая весьма действенную эротическую атаку, которой он подвергся. Сейчас помогла бы тяжелая тренировка по фехтованию или двухчасовой марш-бросок в полной боевой выкладке, или нужно было не останавливаться, довести все, наконец, до логического развития, так как это бывает между мужчиной и женщиной. В конце концов, они ведь давно нравились друг другу, это стало понятно еще на севере. По взглядам, жестам, позам, прикосновениям. Но он всегда останется Арканом, а она, похоже, собирается заниматься магией до самой смерти. Не то чтобы это стало непреодолимым препятствием для короткого романа, но короткий роман герцога-ортодокса с волшебницей действительно, по законам жанра, после бурного развития эта история кончится. Скорее всего, трагически. Пожарами, смертями, великим горем для многих и многих людей. И для них обоих тоже. А еще Сибилла-стерва, каких поискать. Это не говоря уже о том, что у нее был Микке. Была ли она у него? Вот это еще один хороший вопрос. А поэтому... Рэм достал из внутреннего кармана камзола плоскую металлическую фляжку, отвинтил крышечку и сделал добрый глоток. А потом подошел к Сибилле, ступая подошвами ботфортов по пушистым коврам, протянул ей напиток и заговорил, чтобы заполнить неловкую паузу. «На вот, глотни, забористая штука. Наконец-то удалось пополнить запасы. Мои корабейники, такие проходимцы, могут достать даже уголек из преисподней. Этот кабачик из Смарагды создал настоящий эликсир. Помогает от всех болезней, кроме срамных и психических. Выпей, Сибилла, выпей. А потом можешь швыряться молниями или просто отвешивать мне пощечины, пока не успокоишься. Я потерплю. Главное, скажи уже, наконец, черт бы тебя побрал. Что у тебя на душе?» Волшебница глянула на него своими прекрасными заплаканными глазами, дернула из рук фляжку и много по-мужски отхлебнула. Лицо Сибиллы приобрело странное выражение. Кажется, даже слезы моментально высохли. И голос прозвучал ни разу не плаксиво. «Как, говоришь, зовут этого кабачика?» «Я бы заказала у него партию. Но это замечательное зелье не отменяет того, что ты идиот и ханжа, Аркан. Ты упустил свой шанс. Больше он не представится. Так и знай. Мать моя магия, какой идиот. Тебе ж хотелось, а? И до сих пор хочется. Я же нравлюсь тебе». Взгляд ее из грустного мигом стал лукавым. «Мне нравится сигать с обрыва в море». Аркан на всякий случай немного отодвинулся, потому что горячее бедро магички оказалось в опасной близости от его штанов. Дух захватывает от чувства полета. Но я не стану прыгать, если внизу волны бьются о скалы или клацают зубами акулы. «Я скала или акула?» Женщина поправила халат, запахнула его и затянула поясок потуже. «Ты Сибилла из Аскеронской башни магов», — усмехнулся Рэм. «Никогда не поверю, что могущественная и знающая себе цену волшебница воспылала ко мне чувствами и решила, что я и есть тот единственный, ради которого она согласится пройти очищение, принять святую ортодоксальную веру и отказаться от магии. Нет, может, я и ошибаюсь, конечно». И ты тут тайком изучаешь ортодоксальные догматы и вышиваешь фату для венчания. Всякое в жизни случается. Он явно балагурил, сбавляя накал страстей, но получалось не очень. Тон Сибиллы казался раздраженным. Пфф. Окунуться в бассейн, преломить хлеб и выпить вина с этими твоими бородатыми мужиками и дебелыми тетками, а потом нарожать тебе кучу детей, таскать всю жизнь тесак на поясе и разбивать лоб перед лампадой. Улыбка ее была похожа на оскал. Это немногим лучше, чем то, от чего я... Она поняла, что едва не сболтнула лишнего, и прикусила нижнюю губу. Рэм не стал на сей раз комментировать пренебрежительные и, по большому счету, невежественные и поверхностные высказывания об ортодоксальной обрядности. Это могло подождать. Он хорошо понял, что именно недоговорила волшебница. «Отчего ты сбежала из дому?» — кивнул Аркан. «Мы чуть более похожи, чем мне хотелось бы, верно? Но я вернулся, а ты...» «А я стала волшебницей. Знаешь, мне всегда хотелось чувствовать себя кем-то чуть более значительным, чем мануфактура по производству будущих тупоголовых рыцарей или затурканных неграмотных баб». «Ортодоксальные женщины не затурканные», — покачал головой Рэм. «Северянки не затурканные. Южанки, кажется, тоже». «Я не южанка, буревестник». Повела плечом Сибила. «Я родилась недалеко от Тимьяна. У меня было не так-то много вариантов. Или в шлюхи, или в циркачке, или в волшебнице. Вариант замуж не рассматривался». «Ну, это само собой». Аркан аккуратно поправил снова сползшую с плеча женщины материю халатика. Волшебница стрельнула на него глазами и развернулась к молодому герцогу лицом, оглядев с ног до головы, как будто примериваясь. — Хорошо, что у меня обнаружились скрытые таланты. В ее голосе снова послышалась хорошо знакомая Рэму дерзость. — Давай, подожди меня здесь, я надену что-нибудь более целомудренное, раз ты такой идиот. Хочешь поговорить — поговорим. Тебе и вправду стоит знать, что происходит на севере, герцог Аскеронский. Между прочим, это будет касаться не только политики, а еще и твоего дружка Микки и этой подколодной змеи Анники Корханен. Герцог Аскеронский она не просто проговорила, выплюнула. Ее слова так и сочились ядом. Еще бы. Роскошная красавица. В шелковом халате. Не понимала и понимать не хотела причин, по которым Рэм отдал бразды правления в руки отца. Ей такое решение претило. Оно противоречило всему сибиллиному естеству. Она-то точно так не поступила бы. Хотя теперь, после того, как деспот оказался владыкой не одного, а целых трех герцогств, возможно, кое-что для нее могло и проясниться. Волшебница нарочито элегантной походкой прошествовала через всю комнату и скрылась за маленькой дверцей. Там располагалась гардеробная. Рэм, проводив взглядом ее гибкий сильный стан, тяжело вздохнул, уселся на подоконник и снова отпил из фляжки. Превосходно прочищает мозги. Состав этого снадобья он угадать не мог, хотя и сам в свое время работал в питейном заведении. Здесь точно присутствовал алкоголь, травы, сок каких-то фруктов и что-то еще неуловимо терпкое. И определенно эта партия зелья кабачика была гораздо более забористой и действенной, чем та, которой он лечил горло Гильома Дюкервана, когда только-только вернулся в Аскерон и сражался с Батистом Дюбесьером. «Как там, кстати, поживает эта скотина?» «У тебя такое лицо, как будто ты проглотил кусок гнилого яблока». Сибила вернулась, и, глядя на женщину, Рэм не рискнул бы сказать, что ее наряд стал более целомудренным. Белая блуза с открытыми плечами, свободная алая юбка, крупные золотые серьги и обновленный макияж. Это выглядело более чем провокационно. Под невесомой, явно не по осенней погоде, одеждой легко угадывались манящие очертания женской фигуры. Рэм, глядя на волшебницу, нахмурился. «Я думал про Батиста Дюбесьера. Помнишь такого? И вообще, ты специально?» «Конечно, специально». Она сделала несколько танцевальных па и взмахнула подолом юбки. Я до конца дней твоих буду издеваться над тобой и напоминать, от чего ты отказался. А что касается Дюбесьера, можешь не переживать. Он сдох в одной из стычек, убит кем-то из людей твоего отца. Дуэли — это не то же самое, что война. Ему хватило дурости вступить в войско Дюмасакра. Он ведь ел у него с руки, знаешь? Догадывался. Аркан подвинулся на подоконнике, поймав характерный взгляд Сибилы. Опа! Она одним ловким движением уселась рядом с ним на подоконник. Дай-ка сюда твою фляжечку, и я расскажу тебе о том, как Микки Ярвинен на Аннике Корхенен женился. Машинально протянув ей требуемое, Рэм вдруг осознал услышанное и ошарашенно уставился на чародейку, надеясь, что ему послышалось. Она сделала вид, что не замечает его реакции, и с наслаждением пригубила напиток, зажмурилась, оценивая вкусовые качества, и проглотила. Капелька осталась у нее на губах, и волшебница слизнула ее розовым язычком. — Сибила! — рявкнул Аркан. — Хватит! — Ничего не хватит, — отмахнулась она. — Страдай. Я тоже страдала, когда медвежонок от меня удрал. Представь себе, великий Кунингас, победитель великанов и гроза синелицых, взял и принял очищение. Купался в какой-то проруби, ломал хлеб и пил вино вместе с твоим распрекрасным святым братцем. Не знаю, обсмолили ему шкуру клеймом или нет, но... Если ты не прекратишь говорить в таком тоне... В голосе буревестника лязгнул металл. Боюсь, боюсь. Замахала руками она. Я встану и уйду. И вместо одного идиота нас будет двое. Ладно, ладно. Ну, ты признаешь, что идиот. Сибила отдала ему фляжку. О, да, определенно. Вздохнул Рэм. Но чем дольше ты говоришь, тем более я убеждаюсь, что все правильно сделал. У девочки забрали любимую игрушку, и детка решила, что может поиграть с соседским мальчиком полчаса, чтобы развеяться. А потом, черт с ним, найдется новая цацка. Я не мальчик, Сибила. Заполнить пустоту внутри себя кем-то другим — самая глупая идея в мире. Ой-ой-ой, можно подумать. И ничего не полчаса вообще-то. Думаю, у нас получилось бы подольше. Она закинула ногу на ногу. А пустоту внутри я привыкла заполнять магией, но посыл понятен. Так что будешь слушать про великого Кунингаса и первую женщину Туамари? А? Она говорила поистине дикие вещи. Рэм и подумать о таком не мог. Погоди-ка. Во-первых, Микке и Аннике брат и сестра. Во-вторых... Плюнь раза три. Они кузены, притом троюродные. Что не сделаешь ради блага Северного Отечества? Вилли Корханен давно прочил Аннике на свое место. Но никто не принял бы женщину Туамари, даже с его подачи. Поэтому, когда у него появился карманный, героический и легендарный Кунингас, он мигом позвал этих дух и изложил им свое видение судьбы Севера. У них там будет королевство, Рэм. Как тебе такое? Новая династия. Ярвинины. Король Кунингас воюет. Королева Туамари судит и правит. У сучки хватит на это мозгов. Я прекрасно ее изучила. Конечно, они запищали от восторга и тут же сообразили, что друг для друга будут неплохой партией. Хотя и не рассматривали раньше подобного варианта развития событий. И, конечно, им захотелось быть королем и королевой Севера. А? Каково? Ты ведь имперец, Аркан. Вы все как один имперцы, я знаю вашу породу. Ваши игры в деспотию для того, чтобы набрать больше голосов принцепс-электор и избрать своего ортодоксального императора, да? Кто это будет, твой папаша? Люциан Фрагонар? Вергилия Аквила? Как тебе такое гнездо сепаратистов под боком? Целый огромный север. Это все сотворил Вилли Корханен, оженив наших блондинчиков. Раз! И после одного ортодоксального венчания четвертая часть империи превращается в независимое государство. Буревестник вдруг расхохотался, и настал черед Сибилы смотреть на него ошарашенно. «Чего я такого смешного сказала?» Ее брови поползли вверх. «Нет, нет. Расклады интересные. Все очень занимательно», — пытался отдышаться он. «Просто ты совершенно не понимаешь, что такое есть ортодоксальная вера, ортодоксальная философия и практика». «Ну-ну, просвети меня». Волшебница поудобнее уселась на подоконнике. «Я магичка и еретичка, и ведать не ведаю о таких теологических глубинах». «Ты ведь не читала устав надлежащий и слово Сына Человеческого, верно? За тебя это делали или толкователи, или оптиматские священники, да?» «Этот момент опустим». Она брезгливо пошевелила пальчиками. «Тогда в двух словах. Ортодокс всегда имперец. Идея независимого Севера обречена на провал ровно с того самого момента, как мой, как ты выразилась, распрекрасный и святой братец произнес свою речь на главной площади Байорада. Ты ведь была там, на балконе таверны, рядом со мной. И я предлагал тебе почитать хотя бы катехизис. Тебе все стало бы понятно». «Какая-то метафизическая чушь?» Брови магички снова поползли вверх. «А в наше время метафизика может быть чушью?» — парировал он. «Но нет, не она. Социальная инженерия и настройка менталитета, если хочешь говорить умными словами. Через 10, 20, 30 или 50 лет северяне присягнут новому императору или сами начнут строить империю людей, и тогда, если мы успеем первыми, то присягнем сыну или внуку Микке, а может и ему самому. Но в этом я сильно сомневаюсь». «Медвежонок император? Мать моя магия!» — расхохоталась Сибилла. «Ладно, ладно, хоть я считаю все, что ты сказал, ортодоксальными бреднями, которые противоречат фактам и здравому смыслу, но ты поднял мне настроение, Рэм, и поэтому, несмотря на то, что ты идиот, я передам тебе расклады по Северу в письменном виде. Я, между прочим, старалась, писала, чертила». «Чертила? Это глагол или существительное?» — не удержался Рэм. «Лучше не пытайся шутить. Продолжай строить из себя буку. Это тебе больше идет. Умным кажешься, значительным таким. Так что ты там хотел у меня спросить?» Она спрыгнула с подоконника и чуть ли не галопом побежала к небольшому трюмо с тремя роскошными зеркалами. Настроение волшебницы явно исправилось, и она живенько перекладывала какие-то свитки, книги и папки с места на место. «Ты ведь идиот и заглянул ко мне в покой не для того, чтобы доставить удовольствие самой красивой женщине из всех, что ты встречал, и ощутить радость жизни. Ты явно замыслил какую-то арканскую гадость, да? Давай, спрашивай». И Рэм, снова приложившись к фляжке, чтобы собраться с мыслями, наконец изложил ей суть проблемы. Ему нужно было средство от тварей из тонкого мира, метод борьбы с одержимыми, типа белых братьев и магов. Она не была глупой, эта волшебница. «Ты хочешь, чтобы я дала тебе оружие против таких, как я, верно?» «Не против таких, как ты», — поднял руки в обезоруживающем жесте Аркан. «Против таких, как Джаралама, и как тот мерзавец в Дуалкульбе, который...» «Дай-ка мне сюда свою фляжку». Сибилла бесцеремонно забрала из рук буревестника фляжку и принюхалась. «Подумать только. Нет, без сомнения, Аркан, ты идиот не только в том смысле, что отказался от самого интересного романтического приключения в твоей жизни. Ты идиот еще и потому, что не видишь даже того, что находится у тебя у меня под носом. На сей раз уже Рэм выхватил зелье и тоже принюхался. Что? Правда? Это не просто продукт самогоноварения? Да не может быть. А с другой стороны, рассуждал Рэм, если тонкий мир стал ближе, чем обычно, если Нойда Лоухи вяжет носки, а матушка Разора подтыкает одеяло свирепым воинам, почему тогда что-то вроде этого напитка не может обрести силу, о которой писали в старинных трактатах? Ну, как старинных? Столетней давности. «Алхимия!» — решительно кивнула волшебница. «Кабачик-алхимик!» Рэм спрыгнул с подоконника и вдруг ухватил волшебницу за талию, закружил по комнате, а потом притянул к себе и поцеловал в губы. Быстро, но крепко. «Ты не женщина. Ты нечто невообразимое. Бросай свою магию, и я возьму тебя в советники». «Эх, Сибила, это ведь...» И выбежал за дверь, воздев над головой фляжку с зельем. «Может, не такой и идиот», — задумчиво проговорила волшебница, поглаживая пальчиком губы там, где еще горел след от аркановского поцелуя.